Мы напивались, за пиво не платили, и с охранниками дрались, трепались. Долгими ночами мы развлекались, официантки, те над нами смеялись. Но одна из них была на других не похожа, ее давала смуглая кожа. И понял я только на следующее утро, что прошел с ней за ночь всю Камасутру. К юга западу от Мадраса, между Мадрасом и Растаможка в залог на трассе, девушка из Шриберумбудура. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, между Мадрасом и Канчапуром. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, девушка из Шриберумбудура. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, между Мадрасом и Канчапуром. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, девушка из Шриберумбудура. Острая, сама была горячая, но это совсем ничего не значит, йоу. Она про быт вообще порой забывала, про Хари Раму что-то громко напевала. По утрам мы с ней молимся, гоняешь и Кришне. Я не понимаю, как же так все вышло, что я стал лишним. О боже всевышний, возьми билет, надо моей вышли. К юга западу от Мадраса, между Мадрасом и Канчапуром. Растаможка в залог матрасы, девушка из Шриберумбудура. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, а между Мадрасом и Канчапуром. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, девушка из Шриберумбудура. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, между Мадрасом и Канчапуром. Шриберумбудур, Шриберумбудур, Шриберумбудур, девушка из Шриберумбудура. Шриперумбудура, Шриперумбудур, Шриперумбудур, Шриперумбудур, между Мадрасом и Канчапуром. Шриперумбудур, Шриперумбудур, Шриперумбудур, девушка из Шриперумбудура.